Вольф смутился. Справившись с собой, он продолжил уже более осторожно. Профессор Павлов связывает явление гипноза с подкоркой, памятью предков. Но он прав только отчасти. Этот канал еще не начал работать в полную силу. Но я полагаю, что лет через 100 все человечество сделает шаг к всеведению и интуиции. Этот шаг с неизбежностью уничтожит перегородки и запреты, уничтожит монополию на знание и власть. Огненный разум осветит самые дальние уголки Вселенной. Да, разум – самое дорогое, что есть у человека. И вы, наверное, уже убедились, сколь неразумно расходуют его силу враги советской власти. Мне иногда хочется, чтобы это были не враги, а дураки. Дураки! Но они не дураки и прекрасно понимают, что делают. С раздражением выговаривал Сталин. На всякий случай я завещал содержимое моего черепа Институту мозга, его московскому отделению, и надеюсь на скорый прогресс науки в этой области. А если мне будет суждено разбрызгать свой драгоценный килограмм раньше времени, я приму и это, тихо добавил Вольф, глядя в пол. Сталин усмехнулся. Ему понравилась покорность циркача-иностранца справедливым законам его державы. Вы смелый человек, товарищ Кинг. Не рискуйте самым дорогим, что у вас есть. А вы могли бы, к примеру, сейчас прочесть мои мысли? Вольф побледнел и даже немного отшатнулся от Сталина. «Нет», — выдавил он, — «ваши мысли мне недоступны». Позднее, перебирая в памяти подробности той беседы в Кремле, я убедился, что мой учитель успевал считывать мысли Сталина и вести разговор в неопасном для себя русле. Этот поединок двух гипнотизеров, из которых один играл в поддавки, мог бы стать вершиной этого жанра. Я слышал, что на ваших сеансах исчезают люди и предметы. А сделать невидимый самолет, танк или автомобиль – это возможно? С едва сдерживаемым азартом спросил Сталин. Теоретически да, ибо человек видит то, что хочет видеть. Однако для эксперимента такого масштаба понадобятся усилия хорошо подготовленных людей, целой лаборатории. А если мы поручим вам такую лабораторию, подберем помощников? Нет, товарищ Сталин, я не готов к такому назначению. Ну что ж, благодарю вас, Кинг. А знаете, наши конструкторы уже создали невидимый самолет. Сталин щурился от удовольствия, точно выиграл у Кинга партию в шахматы. Сталин сделал странный жест согнутой и поднятой до плеча кистью руки, словно благословляя и отпуская Вольфа. Со стороны это было похоже на пионерский салют или на жест священника. Потом он нажал на кнопку вызова охраны. На лестнице Кинг грозно взглянул на меня и прочитал в моих глазах все происшествие с перстнем. «Не бойся, я верну перстень», — пробормотал он у дверей кремлевской столовой. «Но я уже никогда не смогу передать его Верховному».